22 апреля. Когда удастся выгнать всех кошек из вашего дома? Когда создаются такие дела? Когда опыт начинает получать звучность, тогда жалеешь о каждой пылинке. Сегодня опыт был очень удачен. Еще одно прекрасное знакомство. Одна из самых деятельных сестер — Радегунда. В жизни ее деятельностью были трудовые дома и школы. Монахини ее монастыря должны были знать какое-нибудь ремесло. Так каждая полезная мысль находит одобрение. Удар по струне вызывает созвучие. Ясная и мужественная формулировка мысли очень полезна. Если вы запаслись граммофоном, то и у нас есть рекорды. Нас может радовать как средневековая лютня, так и Вагнера валькирии. Хорош также китайский хрустальный инструмент. Чистота тона отвечает чистоте цветов. Его называют радужной арфой. Лучи отлично дают трубные звуки, и вихревые кольца незаменимы, как струнный аккорд. Право, стоит жить с такими перспективами. Когда подливает вам каплю горечи, так грустно. Полезно отмечать условия погоды при опыте. В конце концов, они будут безразличны. Все придет, только не переутомляйтесь. Не надо даже думать об этом. Просим принять просто, покойно. Ты принесла весь твой дух и приняла самое трудное сотрудничество. Своя лаборатория у тебя. Без твоей подготовки и самообладания мировой опыт невозможен. Услышать наши голоса в разных лучах и обратить внимание на ощущения и даже записать — это железное явление. Главная опасность и трудность в смене голосов. К смене лучей, сопровождающих голоса, надо организму очень ассимилироваться. Ты рада самому трудному. Пора спать. Хвалю обращение внимания на пульс. Характерно для приспособления центров к расширенным функциям. Надо не переутомляться. В этом залог быстрого успеха.